и, наскоро утершись полотенцем, Динка обернулась к подруге. «Ну, теперь рассказывай!» Но на крыльцо выскочил Леня, и так же, как Динка, окатив лицо холодной водой, еще мокрый и встрепанный от сна, громко чмокнул подругу в свежую розовую щеку. «Доброе утро, макака!» «Доброе утро!» — весело откликнулась Динка и, сунув Лене ведро, попросила. «Принеси водички, а то мы всю выхлюпали!» «Ну, теперь рассказывай!» — обернулась она к Федорке. Но Федорка, как молодой бычок, наклонила голову и, ковыряя босой ногой землю, сердито сказала. «А чего ж мне рассказывать, як вы тут свою комедию представляете? Я ж тебе тот раз, як рідна мать, упреждала, не дозволяй хлопцу чмокаться, а ты знов?» «Я знов!» — весело кивнула головой Динка. «Да хоть бы и пропадала я от любви!» Поднимая глаза к небу, зашипела Федорка. «А я не хочу пропадать!» Засмеялась Динка и с лукавым озорством спросила. «А когда же целуются, по-твоему?» «Когда целуются?» Федорка наклонила голову с ровным, как ниточка, пробором и прищурила глаза. «Я тебе зараз скажу, бо всем есть свой порядок, девчина!» «Так вот, когда уже объявятся молодые перед всем народом, шо не жених и невеста, да гость або родня крикнут «Горько!» Вот тогда хлопец уже мае свое право!» «Горько!» — крикнул за спиной подруг, выскочивший из-за дерева Леня, и громко чмокнул Динку. «Горько!» — крикнул он еще раз и чмокнул Федорку. «А чтоб ты пропал, сатана!» Хохоча и вытираясь рукавом, замахнулась на него Федорка. «Вот тебе и горько!» — расхохоталась Динка. «Обои вы малохольные! Не буду я вам ничего рассказывать!» «Нет, рассказывай, рассказывай!» Динка уселась на крыльце и похлопала рукой по ступеньке. «Садись вот тут, садись, садись!» Но Леня поспешно уселся между подругами. «О, а ты куда всунулся? А ну, поцелуй, кинь, сядай с моего боку! Вылазь, вылазь!» Прогоняла Леню Федорка. «Ну ладно, обожди, нехай Дмитро придет. Я ему пожалуюсь на тебя!» Неохотно пересаживаясь, пообещал Леня и, видя нетерпение обеих подруг, спросил. «Ну так кто ж кого прогнал? Павлуха пана или пан Павлуху?» Федорка, махнув рукой, сразу затараторила. «Ой, шо только було, почалось ще з вечора. Ми только посідали вечеряти, як чуєм, кричить на кого-то пан, і так страшно кричить, аж чукатить за лесом. Тар-ра-ра, дерев'я гнулись!» Дурашливо запел Леня. Но Динка, сильно заинтересованная, закрила ему рот. «Не мешай, Лень! Ну, конечно, побігли ми з маткой, а тут еще народ выскочил, бегим, а пан стоит, як той памятник. И Павлуха перед ним аж на коленках ползает и так слезно просит. «Пане, панчику, мы же вместе росли, и наша одна матка своим молоком скормила!» А пан и слухать не хочет. «Пошел вон!» — кричит. «Иуда ты мне! Вон сейчас же! Чтоб сегодня же в экономии ноги твоей не было!» А тут побачил пан, что рабочие сбегались. «Да до них! Запрягай ты, хлопцы, вазы! Да перевозить Павло и жінка від мене! Зараз, зараз!» А тут жінка Павлова вибігла, да за пана. «Куди нас, сирот, гониш? Павло тебе пан всю жизнь служил, каждый твой хозяйский кусочек берег, как собака был верный, и за Маринку твою пострадал безвинно, потому как твой панский род порушить не хотел. Не ровня тебе, пан, холопка твоя!» Федорка вытаращила глаза и шлепнула себя по щеке. «Ой, матенька моя, шо тут сталося?» Как услышал пан за Маринку, да как закричит опять. «Вон отсюда, вон!» А у самого ж лицо кровью налилось, як туча из молнии. «Так и гремит, так и гремит!» Ну тут попугался Павло, и давай жінкой свои шмотки с хаты выкидать. А хлопцы з экономии скоро-скоро запрягли аж дві телеги, так давай их грузить. Усю ночь мимо нашей хаты возили вещи, всякую мебель тащили. А тоді мешки с мукой поклали на воз. Один мешок прорвался, да коло нас усю дорогу як снегом посыпал.